Глава 19. Хорошо устроенный быт — половина жизненного счастья. Вот приходишь ты усталый домой, а на столе приготовленный и еще теплый ужин, во дворе натопленная банька, а у дверей тебя ожидают в поклоне отпрыски. Мол, тятя, челом бьем, и искренне рады, что ты почтил нас своим присутствием. Ну ладно, я немного приукрасил, ну разве что чуть-чуть. Но баня и ужин были. А Митька даже оторвался от телефона, чтобы узнать, все ли со мной в порядке. Это равносильно тому, что бес прекратил пить во время кутежа. К слову, стопку он и правда отставил, когда почувствовал четвертый рубец. Вся разница между моей нечистью и послушными отпрысками в том, что последние не называли бы своего отца остолопом, глупым человеком и любителем ловить рыбу в мутной воде. К слову, поговорка очень подходила к описанию приключения с русалками. С другой стороны, кто тут с четырьмя рубцами? То-то же. Победителей, как известно, не судят. Ведь что я мог сделать после того, как стал рубежником? Сидеть тихо дома, не отсвечивать и не взять ни одного нового рубца? К слову, с Митькой бы не познакомился, с Лешем, да еще со многими интересными личностями. Правда, услужливости моих приживал хватило на один вечер. К утру следующего дня я увидел привычную картину. Черт в наушниках, бес разминается беленькой после тяжелой ночи. Григорию даже хватило наглости спросить, что там у нас по поводу завтрака. «Так, всем внимание», — объявил я. «Теперь каждое утро у нас начинается с зарядки». «Хозяин, бог-то не гневи», — воспротивился Гриша. «В моем возрасте зарядка — это прямой путь к доктору». «Ага, именно к доктору. Не обсуждается, все во двор, на свежий воздух». У меня желание было горы свернуть. Все-таки последний шажочек до ведуна делал свое дело. Хотелось куда-то свою силу применить. Да и этим двум пьяницам точно будет полезно немного размять кости. За то, что наши нестройные физкультурные ряды заметит та же Людмила, я не беспокоился. Митька и так все время ходил в облике подростка, а бес устроился возле забора. С таким-то ростом его сложно будет заметить. «Начинаем разминаться сверху вниз, сначала с шеи», — сказал я. «И постепенно опускаемся. Давайте! Круговые движения головой. Четыре в одну сторону, четыре в другую». «Мою шею, как ни разминай, ничего не поможет», — бурчал бес. «Все на ней несчастные сидят. Всех тяну. А мне вместо поощрения, вон, зарядку». Митька более стоически выносил неожиданную физическую нагрузку, хотя в его взгляде тоже читалось искреннее непонимание. Он, наверное, думал, что таким образом я наказываю их за какой-то проступок. Черт вообще почти все воспринимал либо как поощрение, либо как наказание. Григорий же продолжал ворчать и на упражнениях плечевого пояса, и поясницы, и даже на приседах. Их он вообще делал, чуть сгибая ноги и страдальчески держась за спину. «А теперь отжимания!» Я упал и сразу стал низко отжиматься. В какой-то момент попробовал делать с хлопками перед грудью, как не повторял со времен армии. И неожиданно получилось. Причем с такой легкостью, словно я тренировался каждый день. Тело с удовольствием отзывалось на любую нагрузку. Митька хоть и не понимал, чем мы занимаемся, но пытался повторять за мной. Тогда как Гриша оттопырил свою и без того внушительную задницу и едва сгибал руки. Что, кстати, не помешало ему неожиданно скорчиться и схватиться за поясницу. «Все, хозяин, приплыли. Разогнуться не могу. Ох, заездил ты меня за понюшку табаку. Правильно ведь говорят. В лес дров не возят, а в колодец воду не льют». Едва я попытался вернуть беса в вертикальное положение, как Григорий закричал, словно его режут. В глазах читалась неподдельная боль. Пришлось отнести несчастного в его комнату. Мне даже не по себе стало. Это ладно, у меня четыре рубца. Я ведь помнил, что после повышения первое время чувствуешь себя суперменом, а нечисть осталась там же, где и была. К тому же неожиданная физическая нагрузка после длительного простоя, правда, ни к чему хорошему не ведет. Вот я своими благими намерениями и выслал путь к травматологу-реабилитологу. И дело даже не в том, что Григорий мне скоро действительно может понадобиться, а в чувстве вины, которое возникло при взгляде на корчащегося в муках беса. «Гриша, хочешь, я сырники приготовлю, как ты любишь?» «Ох, делай, что хочешь, мне теперь уже все равно», — отмахнулся бес с видом умирающего лебедя. «Вот тебе и размял нечисть». Я отправился кошеварить на кухню, когда ко мне подошел черт и заговорщицки сказал: «Дяденька, ты не верь ему, ничего у него не болит». «Митя, я понимаю, что у Григория весьма специфическая репутация. Нечисть другую нечисть чувствует. Обманывает он». «Думаешь?» Я задумался, после чего достал цветастую бутылку и сказал чуть громче, чем обычно, чтобы было слышно даже из дальней комнаты: «Митя, ты хорошо занимался, молодец. Давай я тебе немного джина налью». «Что?» Материализовался секунды через полторы в проеме бес. «Мою можжевеловую водку какому-то черту?» И даже за спину не держался. Спохватился было, но тут же понял, что теперь драму отыгрывать бессмысленно. Поэтому состроил невинные глазки. «Хозяин, не поверишь, спина прошла». «Ты прав, не поверю. Думаю, завтра добавим к зарядке пробежку». «Ладно, раз надо», — подозрительно легко согласился бес. «Только у меня одежды нет». «Купим в детском мире». На этом разговоры о наших спортивных достижениях были закончены. Мы поели молча, сурово зыркая друг на друга, будто пытались выиграть в гляделки. Я, кстати, безоговорочно победил. Разве что, когда садились в машину, черт, как и всегда, попросил подключиться через Bluetooth. А когда я дал добро, из динамиков заиграло: «Реет в вышине и зовет олимпийский огонь золотой, будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтоб вовек олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как в первый раз». Гриша фыркнул и залез в портсигар, откуда что-то недовольно бурчал. Я хотел было спросить у Митьки, каким образом он вообще наткнулся на эту песню. Однако посмотрел в зеркало заднего вида и обнаружил ухмыляющуюся физиономию черта. Да ведь он троллил беса и включил Олимпиаду вообще не случайно. А ты какой молодец! 10 очков Гриффиндору! Хотя, судя по всему, Митя — выпускник Слизерина. Респект, уважуха! Так или иначе, настроение у большей части находящихся в машине при выезде из СНТ было приподнятым. Правда, стоило въехать в город, как я увидел дворника, убирающего мертвых птиц в мусорный мешок. 4 воронов. И в груди неприятно сжалось. 1 труп птицы — случайность, 2 — дурное совпадение, 3 — способ задуматься, 4 — набат, при звуке которого надо бежать и спасаться. Вот сгоняю к Грыцу, и нужно встретиться с Ингой, чтобы обсудить план дальнейших действий. Варновой явно не кукурузу охраняет, а собирается совершить что-то нехорошее, и дожидаться, что именно, мне не хотелось. Надо действовать на опережение. Но сейчас следует закончить с текущими делами. Для начала я заехал за кренделем, где улыбчивая девушка поздоровалась и спросила: «Вам как обычно?» В смысле, столько, что еле до машины можно донести. Но я ее расстроил, взял всего несколько штук. Бес у нас теперь на диете. Ложь не должна поощряться. Остальное отдал Митьке, который даже поблагодарил. Вот какой у меня воспитанный черт растет. До леса я добрался без всякого навигатора. И так ездил сюда, как на работу. «Ох, балуешь ты меня!» — встретил меня леший после проведенного обряда. «Я так растолстею!» «Хорошей нечисти должно быть много», — переначал я старую поговорку. «Батюшку, я к вам...» «Да вижу, вижу! Рубцом обзавелся. Думаешь, под силу теперь и печать снять, так?» «Попробовать стоит. Только надо же складом потом что-то делать». «За это не беспокойся», — ответил леший, откусывая крендель. «Первым делом мы клад спрячем. Без этого Грыцу ходить не согласится». «Я все спросить хотел. Получается ведь, мы убьем его? Не лучше ли ему будет остаться? А ты с какой целью спрашиваешь? Чтобы кладом завладеть или так? — спросил он со своим неизменным ленинским прищуром, явно испытывая меня. Я и сказал, как есть. «А на что мне этот артефакт? Добра он никому не принес. К тому же я обещал Грыцу». «Артефакт там древний. Хороший, наверное», — продолжал рассуждать Леший. «Раз уж рубежник часть своей силы потратил, да человека ради него загубил». В этот момент даже портсигар с бесом затрясся. Жадность Григория перебила его обиду. Я хлопнул по карману с портсигаром и отрицательно замотал головой. Раз обещал, то нельзя на попятную идти. Да и как я буду выглядеть перед тобой, батюшку, перед приживалами своими, а самое главное, перед собой? Что я, не хозяин своему слову? «Дивлюсь я на тебя, Матвей», — Леший расправился с кренделем, вытерев рот. «Все жду, когда ты оступишься, проявишь человечность в самом плохом смысле этого слова. А ведь все люди колеблются. В природе это вашей. А ты какой-то безупречный, будто не настоящий». «Какой я безупречный? У меня недостатков вагон и маленький бронепоезд. Я трусоват, ленив, иногда даже вечером зубы не чищу. На днях меня одна русалка и вовсе некрасивым назвала. Да еще везучесть сломанная». «Вот только русалкам и верить», — нахмурился Леший. «К тому же с лица воду не пить. Что до вопроса твоего, то Грыцу, правда, так лучше будет. Он на этом свете как собака подле будки. И умер он давно. Если душу отпустить, успокоится она». «Тогда что, не будем затягивать?» Леший кивнул. И, не говоря ни слова, зашел за дерево и растворился. Значит, отправился к Грыцу и станет ждать меня там. Поэтому я запрыгнул в машину. «Вот в голодный год будешь свою доброту на хлеб намазывать», — ворчал бес. «Говорят тебе, старый артефакт». «Гриша, ты в одном шаге от того, чтобы катапультироваться в окно», — отрезал я. Бес засопел, но до нашего пункта назначения больше не произнес ни слова в мой адрес, разве что ворчал по поводу музыкального вкуса черта, с чем я был в корне не согласен. Митя будто чувствовал мой настрой и подбирал музыку, исходя из него. К примеру, сейчас мне хотелось просто чего-то спокойного, чтобы не вслушиваться в слова. Вот черт и ставил все зарубежное. В колонках сменяли друг друга Dua Lipa, Capital Cities, Tunstall, Caravan Palace, Metronomy и прочее. Все, что было в моем собственном плейлисте. А что? Хорошо. Моих познаний в английском хватало только на то, чтобы притоптывать незанятой левой ногой и качать головой. Поэтому до стройки мы буквально долетели, будто на всю дорогу ушло не более 5 минут. Первым делом я заехал сюда, чтобы поглядеть, правда ли Петрович внял голосу разума и сдержал обещание. Судя по тишине, бандос сделал правильный выбор, что не могло не радовать. А уже после я проехал чуть дальше, оставил машину в лесу и со всей своей шоблой отправился в гости к Грыцу. Забавно, что нежить вышла к нам, одновременно поздоровавшись с Лешим. Так как от последнего Грыц не чувствовал опасности, то решил не восставать, чтобы охранять клад. «Приветствую», — чуть кивнул я. Обычай все время жать руки как-то постепенно сошел на нет, как только я стал рубежником. Благо, все понимали. «Ну, вроде как сегодня все должно получиться». «А как еще? 4-й рубец в кармане. Благодаря бесу, каким бы дурным спортсменом тот ни был, хист заполнен до отказа. Я, кстати, узнал, откуда большей частью Григорий берет промысел. От соседки. И приказал ему не халтурить, да не кормиться в одном месте. Сильно положительных эмоций Людмила не испытывала, поэтому бес немного кошмарил ее по ночам. В прямом смысле. А это вредно для психики. Надо же бедной женщине давать небольшую передышку, какой бы противной теткой она ни была. «Пойдем?» — спросил я Лешего и Грыца. Митя послушно остался здесь, уже воткнув в уши наушники. И тут же получил замечание. «Надо оставаться на стреме, иначе выйдет все как в плохих боевиках». Следом свою порцию люлей получил Григорий, который решился прикинуться шлангом и не услышал, как я попросил его покинуть портсигар и присоединиться к черту. «Нет, доведут меня, я так жестить начну. Армия покажется детским садом. Хотя эти же остолопы там не были. Ну вот и побывают. Только сразу на дисбате. Мы отправились к печати, и я не мог не заметить, как дергается Грыц. Видимо, несмотря на все, что мне довелось для него сделать, он все равно напрягался, когда человек находился возле сундука. Действительно, как собака на привязи. «Пришли», — сказал я, сам уже заметно волнуюсь. «Ну что, с чего начнем?» «Давай сначала я, Матвей», — вышел вперед Леший. Он подошел к самому дереву, видимо, выросшему на месте спрятанного сундука. По мне, идеальный схрон. Если не знать, где искать, то никто сроду не найдет. Из обычных людей, понятное дело. Я чувствовал артефакт. Множество чужих переплетенных хистов, принадлежащих явно уже мертвым людям. Думаю, пройди здесь опытный ведун, ему не составит большого труда обнаружить его. Правда, я точно не мог сказать, где именно находится сундук. Печать сбивала настройку. Леший положил руку на траву и на секунду закрыл глаза. Вдали, под землей, послышался какой-то странный шум. Будто оползень прошел или множество мелких камней провалилось. И все. Сундук пропал. В смысле, я больше не ощущал его. Вообще. Я одновременно с Грыцем посмотрел на Лешего. А тот объяснил. Теперь он так глубоко, как только возможно. Ни одна живая душа не доберется. Ты говорил, что в лесу много такого добра. Много, согласился тот. К некоторым ходят рубежники. Проверяют, на месте ли. К другим и вовсе дорогу забыли. «А покажешь, батюшку?» Леший серьезно поглядел на меня. Но все же не удержался, улыбнулся. «Ежели на то воля хиста будет, сам найдешь. Я же тебе чужие богатства открывать не стану. Нечего себе беды множить. Лучше делом займись». Я кивнул. Собственно, волновался, поэтому болтал сейчас лишь для того, чтобы отсрочить неизбежное. Больше всего я боялся, что ничего не получится. Я как-то поверил в себя и решил, что четвертый рубец откроет двери к печати. Сейчас как вдарю всей силой своего хиста, и все получится. Или нет, как пел Слепаков в одной из своих песен. В любом случае, не разбив яиц, не приготовишь торт Наполеон. Я еще раз посмотрел на толстенные нити, уходящие к печати, и вложил в них свой хист. Прежний мой опыт походил на попытку отбить замок кувалдой. Нынешний напоминал вдумчивый и бережный взлом с ВД-шкой, ружейным маслом и подходящим ключом. Хист медленно перетекал в печать, окутывая ее, проникая, будто пытаясь найти брешь. Это даже больше походило на тщательную диагностику, чем на деактивацию. Я вдруг понял, что как бы хорошо Грыц не напитывал печать, но за столько лет она не могла остаться неизменной, потому что он нежить, а защита создана рубежником. И когда вскинутые руки уже затекли, а по вискам побежала струйка пота, я нашел нечто похожее на коррозию. Я втолкнул хист туда, расширяя зазор. И печать неохотно поддалась. Задрожала под моим напором. Хотелось побыстрее закончить совсем. Но вместе с этим я понимал, что худшее, что я могу сделать сейчас, — начать торопиться. Поэтому я с видом упорного трудяги работал хистом, как газовым резаком. И, наконец, печать разлетелась. Земля под ногами дрогнула, а верхние ветви дерева пожелтели. Видимо, печать питала и их. Я тяжело вздохнул. Руки сводило приятной судорогой, но разрушение далось все же чуть легче моих ожиданий. Я обернулся к Грыцу и увидел, что тот... Не знаю, как это называть правильно. Развоплощается? Похоже на то. Тело нежити теряло цвета, становясь практически неосязаемым, а в глазах плескалась искренняя радость. «Матвей, спасибо тебе! Матвей, вовек не забуду!» Я удовлетворенно вздохнул, чувствуя, как подрастает хист. Совсем чуть-чуть, будто бы даже незначительно. Чтобы подняться до пятого рубца, мне придется оказать очень много помощи страждущим. Внезапно взгляд Грыца сменился. Вместо благости в нем мелькнул искренний ужас. Я даже подумал, что, может, мы зря его так, и теперь нежить чувствует приближение ада или что там есть. Матвей, она идет! Тварь, по твою душу, слепленная из мертвеца! Берегись! Уходи, Матвей! Он даже попытался схватить меня, но именно в этот момент нежить развоплотилась окончательно, обретя покой. Вот только теперь не до покоя стало мне.